Вот продвигается южнее, только кто знает, не приходится ли и ему поступать так же. «Я сыт этим по горло», — заявил Гужон Толстяк. «Говорю вам, сыт по горло». Колонна у них за спиной уже едва волочила ноги. Было слышно, как унтер-офицеры покрикивают на солдат. Полковник де Рампоно снова сидел в седле на невзрачном коньке, которого удалось изловить на равнине. Это несколько подняло полковнику настроение, но он слишком хорошо знал, что в карьере ему ничего не светит, если его экспедиция не даст никаких результатов. И самое странное, понос не проходил. Колонна вынуждена была останавливаться по 10 раз на день, чтобы полковник мог зайти в кусты и облегчиться. Позора он натерпелся предостаточно, и 2/3 его воинства были не в лучшем состоянии, чем он, из-за плесневой тухлой воды и прокисшего вина. Французская армия, упорно шагавшая за славой, оставляла на этом пути за собой тысячи вполне недвусмысленных следов. «Мы как Атилла, только наоборот», — заметил Тюльпан. «Где мы проходим, трава растет еще сильнее». Никто не засмеялся, даже Гужон Толстяк. Всех охватила непреодолимая усталость, и многие упали духом. Настала ночь, и отряд расположился лагерем на высохшем плато над небольшой долинкой, в которой виднелась деревенька. Наибольшие неудобства солдатам доставляли камни, так и врезавшиеся в зад и в спины. При этом все тряслись от холода, но разводить костры было запрещено, чтобы не быть обнаруженными крупным отрядом повстанцев, или чтобы этот пресловутый отряд повстанцев не заметил, что королевская армия приближается. Фанфан не мог уснуть. Гужон Толстяк рядом с ним все время дергал руками и ногами и ругался во сне. Кроме этих звуков и могучего храпа, повсюду стояла тишина. Только время от времени видно, чтобы тишина потом казалась еще более зловещей. Раздавались во тьме замогильные крики какой-то ночной птицы. Тюльпан заснул только под утро, и ему тут же приснился жуткий сон, из которого он едва вырвался. Увидел сам себя висящим на высоком столбе посреди сожженного города. «Ну, мы и смердим», — заметил Гужон Толстяк, проснувшись. «Все смердит. Ноги, задница, штаны, подмышки. Война, ничего не поделаешь, сделанной веселостью», — ответил Фанфан. «Геройский пот бойца», — протянул Гужон унылым тоном, так ему не свойственным. И вдруг воскликнул: «Если получишь приказ кого-нибудь повесить, что будешь делать?» «Ну-ну», — остановил его Тюльпан, разминая затекшие члены, — «поговорим о чем-нибудь другом». «А я об этом думал всю ночь». «Да ты храпел». «Если и храпел, то думал все равно об этом. Ну ладно, поднимайся, пора. Видишь, за нами уже пришли». Среди солдат метались унтер-офицеры, которые орали: «Вставать! Эй, вы, вставать! Живо!» И при этом не скупились на пинки в бока тех, кто вовремя не сумел открыть глаза. Через полчаса колонна была построена. После переклички и проверки оружия начали спуск вниз к деревушке, замеченной накануне вечером. Название деревушки не знал даже полковник де Рампоно. Она не была обозначена на весьма приблизительной карте, имевшейся у него. По мнению полковника, да и его офицеров тоже, тут явно перед ними прошла колонна капитана Рафаэлли. С ума сойти можно, то ли в главном штабе неверно спланировали направление движения колонн, то ли Рафаэлли по каким-то причинам уклонился от маршрута. Во всяком случае, это заведомо лишало полковника де Рампоно желанных лавров, и полковник обещал себе, что по возвращении вояччо как следует поговорит с господами из главного штаба, господь свидетель. Но как бы там ни было, полковник был убежден, что перед ним очередное Витербо, поэтому не принял обычных мер предосторожности, даже не выслал вперед разведчиков. Этой безымянной деревушке было суждено навсегда так и остаться для Фанфана Тюльпана безымянной, хотя он и не мог забыть о ней никогда в жизни. Доживи хоть до 100 лет, вновь видел бы сероватые дома, словно от испуга прижавшиеся друг к другу, и зонтичную сосну на мощенной площади, где высился фонтан без воды, и маленькую церковку посреди этих серых домов, и большие железом обитые ворота, странные ворота, так не подходившие к этому окружению, когда-то явно ведшие в чей-то дом, но теперь стоявшие тут одни, потому что дом был сожжен и довольно давно. На его месте уже пробивалась молодая поросль. Нет, Фанфан Тюльпан никогда не мог забыть этой безымянной деревушки, потому что именно здесь ему суждено было окончательно стать мужчиной. Там, под перекрестным огнем геройства и страданий, закалился словно сталь человек Фанфан Тюльпан, ибо в деревушке их колонну уже ждали.